Глава 18. Звучит как сказка. Вот гадство! В кои-то веки я вынужден признать, что оказался чересчур самоуверен. Я и подумать не мог, что надменный дурачок окажется способен удивить меня. Оказывается, Сергей вовсе не дурачок, а вот я на волоске от проигрыша. Допустить поражение ни в коем случае нельзя. Дум я или не дум? Даже если дум, какая разница? Я никогда не проигрываю на дуэлях. Никогда. Тебе помочь? Скажи, чем помочь? Тараторит в голове Дюбук. Не лезь. Призывать демонов во время студенческих дуэлей строжайше запрещено. За это меня сразу дисквалифицируют и опять же засчитают поражение. А я не хочу, чтобы в моей дуэльной истории появилось подобное пятно. Сам справлюсь. Сдавайся, вальяжно советует Орловский. Или хочешь отрубиться? Я не против. Посмотрим, кто сейчас отрубится, говнюк. Дыхание я уже задержал. Пустил совсем немного маны на то, чтобы поддержать питание мозга. Минутка-другая у меня есть. Думай, дум. Что можно сделать? Перехвачу контроль. Эта гребаная защита начнет тянуть из меня ману. Орловский создал очень плотную и жадную структуру. Мой жалкий запас она опустошит секунды за 4. Что можно успеть за 4 секунды? Твою мать! Плетение-то сложное. Как первокурсник сумел такое сделать? Ставлю все свои деньги, это родовое заклятие. 100%. На первом курсе точно не учат делать такую сложную броню. Только у любой брони есть слабое место. Здесь, на первый взгляд, не подобраться. Но я-то профи, так что нахожу лазейку. «Господин Могильный!» — раздается обеспокоенный голос распорядителя. «Вы сдаетесь?» «Ну да, со стороны я выгляжу так, будто застыл и не знаю, что делать. Но сдаваться...» «Не смейте даже предлагать такое!» Молча качая головой и приподнимая кулак с оттопыренным большим пальцем. Сергей только смеется и делает защиту еще плотнее. Та начинает сдавливать мое тело, словно какой-то пыточный инструмент. Заранее просчитываю свои действия, придумывая, что надо сделать. У меня будет всего 4 секунды или даже 3. А маны-то хватит. «Давай, помогу!» — настаивает Дюба. «Дам тебе свою ману, никто не заметит. Ты же ядро прокачал, оно мою энергию схавает». «Фиг с тобой, давай!» — отвечаю я на счет 2. «Раз, два!» — мысленно восклицаем одновременно с Дюбой. «Перехватить контроль!» «Готово!» «Расплести часть конструкта!» «Уничтожить завихрение в 5-м сегменте первого слоя!» Собрать все заново, добавить кое-что от себя. Маны не хватает. На моменте собрать все заново, я чувствую, как через ядро магии проходит демоническая энергия. У меня при этом такое чувство, будто глаза горят, а во рту появляется привкус серы. Да уж, демоническая мана не самая приятная штука, даже для демоника. Взрыв? Даже не так. Взрыв! Яркий, громкий, ослепляющий! Сковавшая меня защита разлетается со вспышкой и грохотом. У меня в ушах звенит, а защитный купол над ареной мерцает всеми цветами. Орловского отбрасывает другой конец, и он трясет головой, пытаясь очухаться. На себя-то не поставил защиту. «Мочи его!» — рычит Дюбук. «Я так и собирался». Делаю громкий вдох. О, блаженный воздух! Как приятно, оказывается, просто дышать! Бросаюсь вперед. Используя энергию Дюбы, создаю в руке энергетическое лезвие. Сергей успевает встать и даже призвать защиту. Перехватываю ее и тупо разрушаю к чертовой матери. Некогда возиться. Орловский позорно бежит, применяет заклятие ускорения и со скоростью молнии улепетывает от меня вокруг арены. «Ах ты, засранец! «Держи!» Преобразую лезвие в ярко-алый огненный шарик, небольшой, размером с теннисный мяч, и метко запуская прямо в задницу мажора. Он вопит и катится кубарем. От обожженных ягодиц струится дымок, а я мгновенно оказываюсь рядом с новым лезвием в руках. В ушах звенит пуще прежнего. Голова кружится так, что едва могу стоять на ногах. Это последнее заклятие, которое я смогу сотворить в этом поединке. Так что держи, ублюдок. Сергей не успевает встать. Клинок из демонической энергии насквозь прошивает его плечо. А затем я просто наклоняюсь и бью ему кулаком по роже. По-крестьянски, без всякой магии. Просто мой кулак и его морда. Бац, бац, бац! Правила магической дуэли не запрещают рукопашный бой. Это просто не особо приятно, особенно среди дворян. Но выбора у меня нет. Орловский ранен и после нескольких ударов по челюсти оглушен. С наслаждением разбиваю ему нос, а потом слышу голос распорядителя. «Довольно, господин Могильный!» «Что, уже все?» Выпрямляюсь и развожу руками. «Да», — недовольно бурчит распорядитель. «Вы победили целителя суда!» Фух, блин, это было непросто. Срочно надо восполнить запасы маны. Где там мой тупничок? Достаю самопальный артефакт и сажусь на пол прямо рядом с ареной. Начинаю поглощать энергию, чувствуя, как подрагивает от перегрузки магическое ядро. Да уж. С потенциалом 0,1 такие схватки противопоказаны. Подобный дар вообще даром не считается. Если бы не опыт из прошлой жизни, я бы даже светящийся шарик не смог сотворить. Просто знаю, как создать заклятие, затрачивая как можно меньше маны. «Диман!» — ко мне подбегает Валера. «Ну ты даешь! Красавчик!» «Ага». Вяло мычу я. «В порядке?» «Угу». «Встать можешь?» Смирнов пытается помочь мне подняться. «Могу». «Не хочу». Отмахиваюсь от Валеры. «Поздравляю, Дима!» Подходит Настя. Ее очаровательная улыбка тут же сменяется выражением беспокойства. Не менее очаровательным, надо заметить. «Ты в порядке?» Настенька садится рядом и зачем-то касается губами моего лба. Как будто хочет понять, нет ли у меня жара. Он есть, только в другом месте, пониже. Запах женского тела и воспоминания о том, как мы с Настеной развились в аудитории, заставляет Дума-младшего подать признаки жизни. «Тебе надо отдохнуть», — решительно говорит девушка. «Пойдем в общагу». «Чтобы отдохнуть?» — усмехаюсь я. «Ну да», — почти шепчет Настя. «Сможешь лечь и расслабиться, остальное я сама». Ох, блин, как соблазнительно. Однако есть дела и поважнее. Мы с Валерой собирались отыскать информацию о проклятиях. «Поздравляю с победой!» Рядом вдруг оказываются Юля и Карина. «Спасибо, девчонки!» Улыбаюсь я. Тут еще и Каролина подбегает. Тоже хвалит меня и поздравляет. В итоге все подошедшие девушки метают друг в друга злобные взгляды. Сам себе завидую, сколько женского внимания, того и гляди, передерутся из-за меня. Настя решительно хватает меня за руку, как бы показывая, что со мной. Юля фыркает и сразу же прощается. Каролина делает вид, что ей все равно. Ну, а Карине правда все равно. Она начинает о чем-то болтать с Валерой. Только я-то вижу, что Юля и Каролина приревновали. Как интересно. Стоило показать, что я сильный самец и способен ломать других самцов. Среди самок тут же появилась конкуренция. У Настеньки здесь преимущество. Конечно, потому что мы с ней уже были близки. Да и рядом она оказалась первая. Так что идем? Хлопая ресничками, спрашивает она. хочется согласиться. Очень хочется. Но я вынужден наступить на горло своей песни. Извини, не сегодня. У нас с корешем дела. Прошлый раз ты тоже не пришел, хотя обещал. Надувает губки Настя. Я ничего не обещал, не выдумывай. Но давай сейчас пообещаю. Вечером приду в общагу. Наклоняясь к ушку девушке и шепчу. Я очень хочу, чтобы ты помогла мне расслабиться. Комната 43. Шепчет она в ответ. Буду ждать. Чмокает меня в щечку и уходит. Каролина смотрит ей вслед и цокает языком. Орловского уже привели в порядок. Слегка бледный, он выходит с арены. Напоминанием о проигрыше остался только залитый кровью рукав, ну и запись в дуэльной карте. Решительно подхожу к нему и протягиваю руку. «Крутой прием! Ты мог бы победить!» Сергей поджимает губы и отбивает мою руку в сторону. Ничего не сказав, уходит. «Обидно, понимаю. Заявка на победу и впрямь была отличная, но я его переиграл. Да и вырубил довольно унизительно с помощью простых кулаков. Попытка примирения не удалась, да и пофиг. Не особо-то я и хотел мириться. Просто иметь врага под боком тоже не очень хочется. Нам с Орловским еще долго учиться вместе. Да и парень он непростой. Магическая силушка есть, как и могущественный род за плечами. Мстить будет, бурчит Валера, вторя моим мыслям. «Пусть попробует», — отмахиваюсь я. «Ну что, идем в библиотеку?» «Пошли!» Библиотека Магуми с первого взгляда кажется довольно маленькой. Да, читальный зал просторный, но книжек как-то маловато. Это если не знать, что основная часть библиотеки расположена в подвале и занимает 3 этажа. Чем ниже, тем более ценные экземпляры там хранятся. Само собой, простым студентам вход на нижние этажи закрыт. Даже не всякому магистру позволен. Особенно если дело касается темной магии, к которой относится проклятие. Но у меня же есть дюббук. При необходимости он проберется и возьмет нужную книжку. Конечно, гораздо лучше него справился бы Бугорос. Но, увы, пронырливый малыш сейчас непонятно где. Как только верну магическую силу, первым делом призову его. С буги-вуги жизнь была гораздо проще и веселее. Сначала мы с Валерой бегло просматриваем общедоступные книги и быстро понимаем, что про мой случай там ничего нет. Под запись берем довольно редкий экземпляр книги «Родовые проклятия России». И в ней же уже находится нечто интересное. «Вот смотри», — Валера тычет пальцем в страницу. «В роду Солохиных было что-то похожее. Неизвестные враги наложили на род проклятие, из-за которого Солохины через 3 поколения полностью потеряли магическую силу». «Класс», — говорю я. «Дай-ка почитаю». «Да, никаких подробностей». Да и род этот вымер 150 лет назад, но хоть какая-то зацепка. Поручаю Валере найти подробности об этих Солохиных, а сам приказываю Дюбе, отправляйся на нижний этаж. В западной части там есть закрытые стеллажи из черного дерева. Поищи на них книги о проклятиях. Не вопрос. А если меня увидят? Аккуратнее будь, не торопись. Там сигнальные заклятия везде, и призраки сторожат. Так что потихоньку. Ну и задачку ты задал, возмущается Дюбук. Сам знаешь, это не мой профиль. Вот если морду кому набить? Знаю, дружище, морды ты на следующей неделе будешь бить. Вот как раз собачий турнир пройдем и отправимся в мое родное поместье. Угу. Ладно, я пошел, но ничего не обещаю. «Диман, смотри!» — Валера сует мне под нос толстую книгу. «Здесь член их рода описывает, как действует проклятие. Но, точнее, он описывает, как они пытались его победить». «Так ведь у них не получилось!» — хмыкаю я. «Ну, давай почитаем». «Если отбросить шелуху, то суть вот она». Мы испробовали все возможные способы. Десятки ритуалов, человеческие жертвы, помощь духов и демонов. Ничего не помогало. Как бы мы ни пытались свернуть свою силу, каждая попытка делала нас все слабее и слабее. В общем, этот материал больше похож на художественные мемуары. Но кое-что полезное я все-таки выцепляю. А именно, Солохины пытались стать сильнее, но от этого делались только слабее. Весьма похоже на мой случай. «Молодец, Валерыч!» Подбадривай друга. «Поищи еще что-нибудь. Очень перспективная ниточка. Можно поискать информацию о войнах, которые они вели», — воодушевляется Смирнов. «Или узнать, с кем они повздорили перед тем, как появилось проклятие. Я сейчас». Валера убегает в сторону стеллажей, а я тем временем связываюсь с Дюбой. «Эй, рогатый, все в порядке?» «Уже почти на месте, не отвлекай». Хорошо, что к вечеру большая часть студентов разошлась, а библиотекарь и его помощники заняты своими делами. Потому что Дюбук приносит мне здоровенную книгу в потрескавшейся кожаной обложке. Спрятать ее в своем параллельном измерении он не смог, поэтому тащит так, прячась за стеллажами. «Эй, пс!» — подзывает он меня, выглядывая из-за стеллажа. Показывает книгу, которая больше напоминает бетонный блок и размерами больше самого Дюбы. «Ты сдурел?» — оглянувшись, подбегая к нему. «Забирай!» — кряхтит демоненок. «Она тяжелая!» «Здесь почитаю!» Тоже прячусь за стеллаж и забираю книгу. «Библиотекарь, если увидит, мне кранты. Ты поменьше не мог ничего взять?» «Ты же сказал про проклятие! Это была самая внушительная!» «Да уж, внушительная!» «Диман, ты где?» — раздается голос Валеры, и потом он заглядывает за стеллаж. «Что ты здесь...» Заметив Дюбу, он застывает с открытым ртом. «Здорово, студент!» — машет ему рукой Дюбук и исчезает. «А, это был твой демон?» — шепчет Смирнов. «Тише!» — шикаю я. «Он самый. Иди обратно за стол, я сейчас». В книге должно быть не меньше 1000 страниц. Язык архаичный, алфавитного указателя нет. Искать придется долго, поэтому вместо того, чтобы читать, я просто щелкаю все подряд страницы на смартфон. Времени это занимает прилично. Когда заканчиваю, снова зову Дюбу и велю отнести книгу на место. Демоненок ворчит, но подчиняется. «Шоколадку тебе куплю», — обещаю я и возвращаюсь к Валере. «Нашел что-нибудь?» «Нет, ничего», — разводит руками тот. «Войну перед появлением проклятия Солохины не вели. Информация о недругах тоже никакой». «Жаль. Но ты все равно мне помог. Спасибо. Давай-ка по домам, уже поздно». «По домам?» — усмехается Смирнов. «Ты вроде бы в общагу собирался». «Точно. Спасибо, что напомнил. Пойду загляну к Настеньке». Возвращаем все книги на место. На крыльце универа прощаемся, и Валера топает на остановку, а я бегом отправляюсь в сторону общежитий. Чтобы попасть внутрь, приходится немного запудрить мозги бабушки на проходной. Но с этим я справляюсь без проблем. Стучусь в дверь комнаты номер 43, и мне открывает Настя. О боги! Она меня ждала. Из одежды на девушке только кружевной пеньюар. Да и тот тяжеловато назвать одеждой, ведь он почти прозрачный и мало что скрывает. Офигеть! Громко сглатываю слюну. Заходи. Настенька с улыбкой затягивает меня в комнату. А ты одна живешь? Обращаю внимание, что здесь стоит 4 кровати. Нет, конечно. Но я попросила соседок погулять до полуночи. Время у нас есть. Девушка приникает ко мне, и мы начинаем с мягких, нежных поцелуев. Затем она укладывает меня на одну из кроватей, помогает раздеться и... Ох, блин. Потом становится так жарко, что даже описать не могу. Если в двух словах, Настя исполняет свое обещание. Я расслабляюсь и получаю огромное удовольствие. Когда все заканчивается, мы с ней лежим в обнимку, и Настенька вдруг спрашивает: «А что это за девчонки подходили к тебе после дуэли? Подруги твои?» «Можно и так сказать. С одной учимся в одной группе, с другой гуляли один раз». «А что, ревнуешь?» — усмехаюсь я. «Нет», — Настя передергивает плечами. «Просто интересно». «Не надо ревновать», — целую ее в ушко. «Меня на всех хватит». Тут у меня звонит телефон. Я вынужден выпустить красавицу из объятий и отыскать свои штаны. Номер незнакомый. Кому это я понадобился так поздно? «Слушаю». «Привет, студент», — раздается женский голос. «Как делишки?» «Лиза?» У меня на сердце сразу же становится тепло. «Очередная подружка», — бурчит Настя, но я не обращаю внимания. «Для тебя, госпожа капитан», — говорит Лиза. «Или просто капитан Караева. В общем, слушай, твоего демона видели на юге Москвы». «Моего кого?» «Мотоцикл». «Где? Когда?» Я сразу же начинаю одеваться. «Ты сам-то где сейчас?» «В общаге возле универа». «В женской, полагаю», — фыркает Караева. «Ты ясновидящая, что ли?» Лиза вздыхает. «Просто хорошо тебя знаю. Слушай». «Одну секунду», — прерываю я. Подбегая к Насте, чмокаю ее в щечку и говорю: «Задание от ДБ. Увидимся завтра, ладно?» «Спасибо за вечер. Было очень классно. Ты просто супер. С меня цветы. Какие ты любишь?» «Ромашки», — улыбнувшись, отвечает Настя. «А задание опасное?» «Не, фигня. Вернусь живым, здоровым и при деньгах. Пока». На ходу накинув футболку, выбегая в коридор и опять прикладываю трубку к уху. «Ну что там?» «Бедная девушка», — вздыхает Лиза. «Скоро она узнает тебя настоящего и будет очень разочарована». «Неправда. Меня все любят. Давай к делу, пожалуйста. Где Абегор?» «Сам, что ли, собрался ехать?» «Разбежался. Еще не факт, что ты сумеешь с ним справиться. Майор Садеев велел отвезти тебя к месту и помочь поймать Абегора. Проведем это как задание. Я буду твоим куратором». «Звучит как сказка, царица моя. Не могу удержаться от улыбки». «Прикуси язык, до могильный. Бегом на улице, я буду через 5 минут». «Так точно, госпожа капитан». Вниз по лестнице скачу через 3 ступеньки. «Отлично! Пора вернуть свой любимый мотоцикл».